Глава 3. Первый мечтатель. Константин Циолковский. Земля – колыбель человечества, но нельзя вечно жить в колыбели. Эти слова приписываются Константину Циолковскому. 17 сентября 1857 года в затерянной на просторах Российской империи деревеньке Ижевская появился на свет будущий гений. В раннем детстве он перенес скарлатину, которая почти полностью лишила его слуха. Последствия этого были вполне предсказуемы, более того, неизбежны. Двери школы оказались для него закрыты, а значит, ему ничего больше не оставалось, как заниматься тяжелым физическим трудом. Итак, непростая жизнь Циолковского омрачалась полным отчуждением от общества. Но судьба была к нему благосклонна. Константину Эдуардовичу Циолковскому предстояло стать отцом космонавтики и ее главным вдохновителем. Без его теории Гагарин никогда не смог бы дотянуться до звезд. Начало тернистого пути. Лишенный возможности регулярно посещать занятия, хотя и проучившись почти 3 года в гимназии, юный Циолковский погрузился в чтение многочисленных книг своего отца Эдуарда. Человека нелегкой судьбы, успевшего побывать и лесничим, и учителем, и правительственным чиновником. Константин жадно поглощал любые печатные материалы, которые находил в доме. От природы, одаренный математическими способностями, мальчик начал мастерить приспособления для воспроизведения экспериментов, описанных в книгах. Когда он не понимал прочитанного, а такое случалось нередко, рядом не оказывалось учителей, способных что-то объяснить. Даже его мать, Мария Юмашева, взявшая на себя заботу о воспитании и образовании своего обделенного судьбой сына, не успела довести начатое до конца. Она скончалась в 1870 году. И все же, несмотря на то, что жизнь продолжала испытывать его на прочность, Циолковский, вооруженный тем, что сам называл своим природным умом, острой интуицией и неистощимой фантазией, постепенно овладевал все более сложными знаниями. Его выдающиеся способности не могли остаться незамеченными. Отец, видя необычайную одаренность сына, в 1873 году решился на смелый шаг. Он посадил юношу на поезд до Москвы, где тот мог получить настоящее образование. Первые шаги в новом городе, как и следовало ожидать, оказались нелегкими. В Москве Циолковского постигло разочарование – из-за глухоты его не приняли в техническое училище. Пришлось, как и прежде, учиться самостоятельно. Правда, теперь вместо отцовской библиотеки в его распоряжении оказались куда более богатые фонды публичных книгохранилищ. Именно в главной библиотеке города, при Румянцевском музее, судьба свела его с выдающимся библиотекарем Николаем Федоровичем Федоровым, которого называли отцом космизма и величали московским Сократом. Федоров, перед которым преклонялись самые именитые интеллектуалы того времени, включая Достоевского и Толстого, быстро разглядел незаурядный талант юноши. Для этого пришельца из глубинки он превратил публичную библиотеку в настоящую частную академию, поощряя его углубленные занятия физикой и математикой. Так Федоров, по собственному признанию Циолковского, стал его наставником и покровителем. У истоков научной фантастики. Еще подростком Циолковский грезил о летательных аппаратах, способных преодолеть земное притяжение и вырваться за пределы атмосферы, о ракетах. Более того, в его воображении возникали целые караваны таких ракет. Он описал их в 2 своих произведениях «На Луне», написанном в 1887 году и опубликованном в 1893 году, вскоре после того, как он стал школьным учителем, и «Грезы о земле и небе», вышедшем 2 годами позже. Эти тексты можно назвать предтечами научной фантастики, произведениями, полными смелых, казалось бы, умозрительных предположений. И действительно, современники воспринимали работы Циолковского именно так, как чистую фантазию. Его теории считались нереалистичными и даже забавными, но на самом деле в них не было ничего невероятного. В то время как на другом конце света братья Уилбур и Орвел Райт даже еще не приступали к чертежам первого самолета, Циолковский уже писал об искусственных спутниках и подробно разрабатывал концепцию космического лифта. И в его рассуждениях не было ничего фантастического. Более того, он подкрепил свои мечты о покорении космоса такими мощными теоретическими выкладками, что его труды остаются основой космонавтики даже спустя столетия. В 1903 году, когда братья Райт еще только пытались приладить мотор к планеру, Циолковский опубликовал работу «Исследование мировых пространств реактивными приборами». В ней он привел расчеты для достижения первой космической скорости. Она необходима для преодоления земного притяжения. Он первым понял, для космических полетов нужны ракетные двигатели, создающие тягу за счет выброса газов под высоким давлением, ведь сила действия равна силе противодействия. А затем он разработал уравнение, которое мир позже назовет формулой Циолковского, то есть соотношение скорости, которую развивает летательный аппарат под воздействием тяги ракетного двигателя с его начальной и конечной массой. С помощью этой формулы он математически обосновал концепцию многоступенчатой ракеты. Через несколько лет идею реактивного движения воплотили в своих экспериментальных моделях Роберт Годдард в США и Герман Оберт в Германии. Ракету, способную сбрасывать лишнюю массу во время полета, Циолковский образно называл космическим ракетным поездом. Но и этого ему было мало. Предвидя все трудности жизни в космосе, он разработал концепцию герметичных отсеков с искусственной атмосферой и специальных костюмов для работы в открытом космосе. Блестящие и тщательно проработанные теории Циолковского поначалу встретили точно так же, как когда-то встретили его самого, потерявшего слух ребенка, с полным безразличием. За исключением небольшого круга академиков, следивших за его работами с 1890 года, среди них был и Николай Жуковский, отец современной аэро- и гидродинамики, до Октябрьской революции 1917 года Циолковского игнорировали. И либо просто не замечали его трудов, либо, как выражались царские чиновники и интеллектуалы, считали его сумасбродом с никчемными теориями. При этом все почему-то забывали, что тремя годами ранее этот глухой учитель уже был удостоен стипендии Российской академии наук. Как незначимый стал значимым. После свержения царя к власти пришли коммунисты, провозгласившие науку и технологии ключом к улучшению жизни народа. Едва ли в стране можно было найти человека, который мог бы сравниться в прогрессивности идей с этим непризнанным и бедствующим учителем. Теперь его работа получила официальное признание и поддержку государства. В 1920 году, всего через три года после революции, Циолковского уже считали символом науки молодой Советской Республики. В 1921 году на заседании в Кремле Совет народных комиссаров назначил ему пенсию, позволившую оставить преподавание и целиком посвятить себя научным изысканиям. Его теории получили признание сначала на родине, а затем и за рубежом, в Европе и США. Их перевели и сразу же оценили как революционные. В 1932 году его скромная пенсия была увеличена втрое, а член Политбюро Михаил Калинин лично вручил ему орден Трудового Красного Знамени. К закату жизни Циолковский снискал признание во всем мире и уважение на родине. Вокруг него сформировалась целая плеяда молодых инженеров, готовых воплотить в жизнь его мечту об освоении космоса. После смерти в сентябре 1935 года все научное наследие ученого перешло советскому народу. Сам Иосиф Сталин назвал Циолковского основоположником космических исследований. А за шесть лет до этого немецкий физик Герман Оберт написал Циолковскому: «Вы зажгли огонь, и мы не дадим ему угаснуть. Мы сделаем все возможное, чтобы величайшая мечта человечества осуществилась».